Том 3. Глава 1. Мои магические каналы активировались автоматически. Впервые это произошло не для лечения людей, а для нанесения урона другому человеку. Но я не дам им воли. Сдержал поток, чтобы приберечь ману для более удобного момента. Я уже проанализировал помещение кафе. Это не обман зрения, не магия иллюзий. От подростка в другом конце зала исходит жизненная аура моего брата. Никто бы не смог так просто создать ее имитацию. Я бы даже сказал, что изобразить уникальную ауру другого человека в принципе невозможно. Лекарь все равно вычислит обман. Но как Кирилл попал в его руки? До этого момента о нем никто не знал. Только Громовы догадывались, что мой брат может быть еще жив. И я специально отложил встречу с Кириллом. Позвонил ему и предупредил, что не смогу прийти в ближайшее время, так как за мной ведется охота. Неужели он забрал моего брата прямо из приюта? Ты, наверное, голову сейчас сломаешь. Думаешь, как же я смог на него выйти? Усмехнулся шепот. Я могу дать тебе совет на будущее. Только он тебе уже не пригодится. Нужно лучше объяснять брату, как следует скрываться от гильдии убийц. Если бы он спокойно сидел в приюте и никуда не высовывался, я бы никогда его не нашел. Но прошлой ночью он выбрался со своими приятелями за пределы территории. И его поймали мои камеры, которые я расставляю по всему городу. Они очень чувствительные. Отлавливают любое лицо. Теперь понимаешь, как он попал ко мне? Если с головы моего брата упадет хотя бы один волос, ты сразу же умрешь. И никакие навыки убийцы тебя не спасут, предупредил его я. И это была не пустая угроза. Я могу использовать против него лекарскую магию, причем в любой момент. И он должен это понимать. Смерть и жизнь всегда ходят рядом друг с другом. До Биркина с его корявой магией мне далеко, но я смогу изувечить организм этому шепоту так, что он и с места не сдвинется. Кирилла я могу понять. Подросток, гормоны кипят. Хочется воевать сразу со всем миром. Он уже давно хочет вырваться на волю, но я много раз предупреждал его, что этого делать нельзя. И ведь объяснял ему, чем это чревато. Если мы выберемся отсюда живыми, нагоняем получит серьезный. Что с ним делать? Не за решетку ж сажать. Правда, не исключено, что он выбрался наружу, даже при том, что понимал, как высок риск. Он теряет надежду на выздоровление. Я много раз слышал от него, что он уже смирился со своей участью. Видимо, решил, что теперь уже не важно, как умирать. От неизлечимого магического заболевания или же в руках убийцы. «Угрозами меня не пронять, Павел», — спокойно ответил шепот. На долю секунды я заметил, как блестят его мертвенно-бледные глаза. Они показались из-под капюшона всего на мгновение, но я сразу отметил, как мало в них жизни. Нет, дело вовсе не в том, что передо мной сидит зомби. Шепот вполне реальный живой человек. Вот только его работа оставила неизгладимый след. Глубоко внутри он уже давно мертв. И, видимо, живым себя чувствует только тогда, когда лишает жизни других людей. Знаешь, если бы любая другая цель предложила мне встречу, я бы, наверное, отказался, — склонил голову на бок убийца. Обычно я со своими жертвами не разговариваю. Но ты, Павел, случай особенный. Я многое хочу с тобой обсудить перед тем, как мы разойдемся навсегда. Я останусь в мире живых, а ты уйдешь туда, откуда возврата нет. Это уже решено. Но пока этого не случилось, я хочу понять, как убийство молодого лекаря стало для меня самым трудновыполнимым контрактом в жизни. Возможно, ты не такой уж и хороший убийца, каким себя считаешь, — пожал плечами я. На Кирилла ты вышел лишь благодаря тому, что он сам пришел к тебе в руки. Постараюсь расшатать его психику. Он, может, и хладнокровный убийца, но подозреваю, что в жизни этого человека есть хотя бы одна вещь, которая может вывести его на эмоции. И это его работа. То, во что он вкладывает всего себя. И сейчас я намекаю, что не считаю его профессионалом. А не слишком ли ты дерзко ведешь себя для человека, который уже одной ногой стоит в могиле? — фыркнул шепот. — А впрочем, это не имеет значения. Говори, что хочешь. Но от своих слов я отказываться не стану, ты меня удивил. Я ведь лично вспорол тебе глотку, причем по твоим артериям прошелся непростой кинжал. Он закален такой магией, какая тебе и не снилась, Булгаков. Я был уверен, что ты мертв. Но теперь ты сидишь передо мной. Это был нетрудный трюк, — солгал я. Это все, чем я тебя удивил? Шепот начал нервничать. Мои слова выводили его из себя. «Нет, это еще не все», — шумно вздохнул он. «Еще меня сильно удивил твой защитник. Существо, которое скрывается у тебя в квартире. Я уже очень давно не чувствовал такой силы, хотя не знаю, какой магией он владеет. Глупо было бы с твоей стороны не брать его на эту встречу. Возможно, он единственный, кто мог бы тебя защитить». «Это он про Мота, что ли, говорит?» Ситуация напряженная, но я все же с трудом сдержал смешок. Кот-оборотень ведь упоминал, что убийца сразу скрылся, как только сблизился с ним. Только не совсем понимаю, о каком могуществе идет речь. Мот — обычный магический фамильяр. Что же в нем так испугало шепота? Однако многое прояснилось. Теперь я знаю, что шепот умеет считывать магический потенциал окружающих людей. Значит, повезло, что я оставил Мота вдали и велел ему не приближаться к кафе. Если бы шепот почувствовал его приближение, то, скорее всего, убил бы нас с Кириллом и сразу же сбежал. Моего союзника, к твоему счастью, здесь нет. Я отпил мана-чая, затем поставил чашку на стол и посмотрел в глаза Кириллу. А затем едва заметно кивнул. Дал понять, что все хорошо. Я возьму ситуацию под контроль, и мы выберемся отсюда. Вернее, ситуация уже под контролем. «Но и это не все», — продолжил шепот. «Все это время я не мог к тебе приблизиться. Ты был слишком хорошо защищен. Но зачем ты решил встретиться со мной лично? Зачем? Из глупости? Ты ведь должен понимать, что теперь вам с братом от меня уже точно не уйти». Как я и думал. Интригу я подвесил сильную. Шепот не понимает, с какой стати я решил принести ему свою жизнь на блюдечке. Этим интересом я могу воспользоваться. «А ты так до сих пор и не понял», — улыбнулся я. «Не просто так я пережил ту ночь. У меня гораздо больше сил, чем ты думаешь. Если не веришь, могу доказать. Ты умрешь еще до того, как твоя магия коснется Кирилла. И да, я уже вовсю копаю под твоих нанимателей. И знаю пару имен. Наша война уже перешла на другой уровень, поэтому не позорься. Ты в этом столкновении ничего не значишь. Тебе же лучше отказаться от этого заказа, если жизнь дорога». Ух, опасная же игра. И она была бы куда менее опасна, если бы Кирилл не высунулся на улицу прямо перед моей встречей с шепотом. Теперь мне приходится беспокоиться не только за себя, но еще и за него. Но провести ту встречу было необходимо. Ведь я знаю, как отдалить шепота от императорского двора хотя бы на какое-то время. И эту подсказку, как ни странно, подкинул мне посредник, с которым он работает. Психолекарь Владыкин. Да, я не менталист, и воздействовать на психику я не умею. Но могу сделать это опосредованно. Только перед этим постараюсь вытянуть из шепота еще больше информации. Он так разговорился, потому что уверен, что уйти живым я уже не смогу. Это и есть его главный просчет. «Отказаться от заказа?» — нервно усмехнулся шепот. «Павел, ты не смеши меня. Ты ведь уже догадался, как работает моя магия?» «Давно понял. Тогда на выставке это ведь ты был за моей спиной, верно?» Я допил чай и отставил его в сторону. «Моя мана полностью восстановилась. Если ситуация выйдет из-под контроля, я буду готов действовать. Ты передаешь голос и прикосновение на расстоянии, это я уже понял. Но сила твоя не так уж и велика. Если бы твой телекинез был сильнее, ты бы убил меня издалека. Не пришлось бы даже проникать в императорский двор». «Да, ты прав. Зато в кармане твоего брата лежит небольшая граната с отравляющим веществом. Других людей она не заденет. Но моей магии хватит сил, чтобы коснуться кнопки и отравить Кирилла Булгакова за пару ударов сердца». «О, благодарю!» — как ни в чем не бывало, произнес я, заметив, что к нам подошла официантка и принесла мне заказанное блюдо. «Прошу прощения, я сегодня весь день был на работе. Жутко проголодался». «Нож!» — буркнул шепот. «Нож на место положи, Павел!» Он дернул рукой, и я почувствовал, как моей кисти что-то коснулось. «Ага! А вот и его магия. Теперь я четко вижу, как она работает». «А чем я должен стейк резать? Вилкой?» — усмехнулся я. «Ты что, решил просто поиздеваться надо мной перед смертью?» — разозлился шепот. «А ты что, всерьез боишься, что я могу убить профессионала обычно ножом для стейка?» — пожал плечами я. Ох, хоть я и не вижу его лица, но уже чувствую, как сильно шепота перекосило. Я уже всерьез начинаю его бесить. Но убивать он нас пока не станет. Не для того он согласился на эту встречу. Его разбирало любопытство. А самоуверенность не позволила даже подумать о том, что в ловушку иду не я, а он сам. «Давай договоримся», — склонился над столом шепот. «Ты расскажешь мне, каким образом тебе удалось пережить смертельное ранение. А взамен я пообещаю, что вы с братом умрете безболезненно. Я оказался прав. Он и вправду зациклен на своей работе. Как раз сейчас он действует совсем не как профессионал. Шепот полностью отдался своему любопытству. Самое время привести в действие состряпанный мной план. Я изобразил заранее оговоренный жест. Почесал свое правое ухо. В этот момент на подоконник по другую сторону окна села Грима. Ее трясло от страха, но все же она старалась следовать моим указаниям. Шепот перевел взгляд на птицу, и этого короткого промедления было достаточно, чтобы я привел в действие давно подготовленную лекарскую магию. Убийца резко вздрогнул, вжался спиной в спинку кресла, будто его сковали ремнями. Шепот больше не мог пошевелиться. С его головы упал капюшон, и я наконец увидел его настоящее лицо. Бледный, с гладко выбритой головой. Морщится от яркого света, глаза кажутся еще более мертвыми, чем прежде. И самое главное, он ничего не может сделать. «Что ж, вот теперь мы можем переговорить по-настоящему», — заключил я. «Ты в ловушке, и выбраться из нее не сможешь еще как минимум несколько часов». «Что? Что ты сделал?» — с трудом выдавил из себя шепот. Его зубы сомкнулись. Но сам того шепот не желал. Просто напряжение жевательных мышц не давало даже рот раскрыть. Повезло уроду, что он молчал в тот момент, когда я все это устроил. Иначе бы уже сидел с откусанным языком. «Кирилл, иди сюда!» — махнул брату я. «Все в порядке». Люди за столиками шумели, поэтому никто даже толком не обратил внимания на то, что происходило между мной и шепотом. Однако Кирилл мой жест понял. Он мигом встал, побежал ко мне и сел рядом, на соседнее место. «Паш, прости, я...» «Тихо!» Не отводя взгляд от шепота, бросил я. «С тобой мы поговорим позже». Я накинул на Брэда капюшон его ветровки, чтобы тот лишний раз не светил лицом перед другими людьми. Не хватало еще, чтобы его узнали другие враги нашей семьи. Затем я аккуратно достал из его кармана ядовитую гранату и положил ее на колени шепота. «Даже не пытайся, активировать ты ее уже не сможешь», — предупредил его я. «Хотя даже если бы мог, не уверен, что стал бы травить себя вместе с нами», — в ответ шепот лишь что-то неразборчиво промычал. «Расслабься ты», — улыбнулся я. «Убивать я тебя не стану. Официант знает, что я бронировал этот столик. Если здесь найду труп, у меня будут проблемы. Хотя лгать не стану. В любой другой ситуации я бы уже давно остановил бы тебе сердце». Шепот был абсолютно беззащитен. Но он виноват в своей оплошности сам. Купился на все мои уловки. Повелся на все отвлекающие факторы. А все потому, что я с самого начала воздействовал на него лекарской магией. Он умеет чувствовать резкие колебания магической энергии, но не может видеть лекарскую силу. Этот вывод я сделал уже давно. Только лекарь может распознать лекаря. То, что случилось с шепотом, спровоцированный мной мышечный спазм. Нечто подобное происходит с людьми, страдающими от столбняка. Мышцы убийцу больше не слушаются. Они все напряжены. Я потратил очень много энергии, чтобы провернуть этот трюк. Стоит отметить, мне сильно повезло. Я заранее сделал все, чтобы не допустить ошибку. И, как оказалось, абсолютно все мои приготовления сыграли свою роль. Уходя с работы, я уже был без сил, но все же потратил полчаса на медитацию. После этого пошел к мана-кафе непрямым путем. Пришлось сделать крюк, чтобы пройтись мимо мест силы. Я выстроил свой маршрут так, чтобы к прибытию в ресторан 3/4 моего запаса полностью восстановились. А затем заказал самый обычный мана-чай. Его хватило, чтобы восполнить оставшиеся убытки. После того, как шепот пришел в ресторан, я начал посылать в его нервную систему свою магию. По чуть-чуть, чтобы он не смог ее обнаружить. Поэтому пришлось тянуть время, провоцировать его интерес. И все это лишь для того, чтобы в спинном и головном мозге убийцы накопилось большое количество моей энергии. И потом по щелчку пальца произошел бум. Весь вечер я заставлял его чувствовать стресс. Стимулировал через его нервную систему выработку гормонов, которые заставляли его терять бдительность. А сразу после того, как он отвлекся на гриму, я выпустил большой разряд лекарской магии и заставил весь накопленный потенциал реализовать мышечный спазм. Фактически шепот теперь скован. И сдвинуться с места уже не сможет. Стоило мне об этом подумать, и убийца дернулся. «Тише, тише!» — попросил я. «Магию свою хочешь использовать? Ничего не выйдет. Я все просчитал». Его дистанционные атаки возможны только в том случае, если при этом сам убийца двигает своими конечностями. Когда я взял в руки нож, он обхватил мою кисть магии. Но в этот момент двигалась и его собственная рука. Тогда-то я и понял. Скую его тело, скую магию. «К счастью, я тебе почти ни разу не солгал», — продолжил монолог я. «Сегодня и в самом деле последний раз, когда ты приближаешься ко мне и моему брату». В следующий раз, когда ты снова это сделаешь, сразу же почувствуешь вот это. Я повернул последний рычаг в его гормональной системе, и шепот тут же вздрогнул. Его бледные зрачки расширились. На лице отразилась бы гримаса ужаса, если бы все мышцы, включая мимические, не были спазмированы. Эта идея мне пришла еще в кабинете психолекаря. Владыкин воздействует напрямую на сознание и подсознание. Но я могу делать то же самое через гормоны и нервную систему. Только для того колдовства нужна серьезная подготовка. Мне пришлось разбалтывать шепота несколько часов, чтобы сделать то, что я запланировал. В бою такой трюк не выйдет. Да и в целом практиковать влияние на эмоциональное состояние человека я бы стал только в том случае, если человек угрожает моей жизни или жизни моих близких. Делать это, к примеру, на том же Ломоносове, который является моим главным конкурентом, как минимум неэтично. Зато этот навык отлично подходит для таких отморозков, как шепот. Хотелось бы избавиться от него окончательно, но если я потащу убийцу на своих руках в укромное место, у окружающих уже возникнут вопросы. Поэтому пока выход остался только один. С этого момента ты будешь вздрагивать от ужаса каждый раз, когда задумаешься обо мне или моем брате, — прошептал я. Возможно, эффект пройдет через неделю или через две. Но за это время я успею найти для Кирилла новое укрытие. Очевидно, в приют он уже вернуться не сможет. Туда ему дорога заказана. «Пойдем, Кирилл!» Я встал из-за стола, а затем подошел к шепоту, наслаждаясь его тревожной тряской, и произнес. «Ах да, совсем забыл!» Я снял с него сумку и повесил ее на свое плечо. Там может оказаться много чего полезного. Письма от заказчиков, оружие и прочие инструменты, которые в будущем можно использовать против самих убийц. По крайней мере, я хотя бы буду знать, каким арсеналом они обладают. В любом случае, подавать заявление в полицию о краже имущества шепот точно не будет. Ему теперь хотя бы выбраться отсюда до закрытия. Мы с Кириллом покинули мана-кафе. На мое плечо тут же приземлилась грима, а под ногами замельтешил мод. «Тихо, четко и кратко», — прошептал я. «Озвучьте отчет». «Других убийц в округе нет», — хором ответили они. «Путь до императорского дворца безопасен». «Отлично. Но теперь есть и другая проблема. Кирилла нужно спрятать». И прятать его во дворце идея не из лучших. Убийцы его там не настигнут, зато настроенные против нашей семьи дворяне запросто. «В квартале отсюда есть отель», — прошептал фамильяром я. «Мы не спеша будем двигаться туда. Проверьте, есть ли там камеры шепота. Думаю, Грима точно знает, как они выглядят». Ворона кивнула и тут же взмыла в небо. Мод бегом поднялся на ближайшее здание и помчал по крышам вслед за своей новой напарницей. Мы с братом остались наедине. До отеля, к которому я отправил своих животных, было всего два квартала. Если будем идти не спеша, времени для нравоучительной беседы мне хватит с головой. «Только не ругайся», — опередил меня Кирилл. «Я уже сам все понял. Ошибся. Не надо было лезть наружу. Надо было тебя послушаться. Но больше этого не повторится». «Почему же, дружище, я должен тебе верить после того, как ты уже дважды меня ослушался?» — строго спросил я. «Нет у тебя поводов мне верить», — вздохнул он. «Но я правда устал сидеть взаперти. Да и какой смысл торчать в приюте, если мои дни уже сочтены?» «Дурак ты, Кирилл!» — покачал головой я. «Во-первых, до этого у тебя была возможность со сверстниками общаться, в школу ходить. Теперь и этого не будет. Я буду держать тебя в номере отеля под присмотром своих фамильяров до тех пор, пока на нас не прекратится охота. А во-вторых, я уже начал учиться исцелять магические заболевания. Так что ты рано-то отчаялся». «Правда?» — удивился он. «Но это же очень редкая способность. Я еще сам в ней не разобрался, честно скажу. Но в ближайшие дни у меня начнутся тренировки в Ордене Лекарей. Возможно, смогу ускорить процесс. Про тебя я не забываю», — ответил я. «Но ты, дуралей, за нас двоих забываешь все, что только можно. Ладно, я все понял. Только не кричи», — опустил голову Кирилл. «Слушай, Паш, но ты ведь поставил убийцу на место. Может, он больше не придет? А это значит, что и скрываться мне больше нет смысла». «Придет», — уверил его я. «Просто позже. Я лишь выиграл время. За этот период я смогу тебя перепрятать. И приближусь к его нанимателям. Рано или поздно это закончится. Ах да, у тебя телефон с собой?» «Конечно», — кивнул Кирилл. «Вот он». Он достал из кармана свой мобильник. Я сразу же выхватил его, переломил пополам и выбросил в ближайшую мусорку. «Ты чего?» — оторопил брат. «Шепот мог установить на него отслеживающее устройство», — объяснил я. «Свой же я только на всякий случай выброшу. Лучше перестраховаться. В ближайшие дни общаться будем только через моих фамильяров. Потом я приобрету другие мобильники». «Но для этого ведь придется опять соваться туда», — поморщился Кирилл. Он даже называть это место не стал. Хотя я прекрасно понял, о чем идет речь. Наше старое укрытие. Окраины Санкт-Петербурга. Трущобы, где проживают бандиты, воры и прочие отбросы. Там же находится черный рынок, на котором я приобрел эти мобильники с особой защищенной линией и фальшивый паспорт для Кирилла. Придется вернуться к истокам. Туда, где я впервые овладел лекарскими навыками и отточил их использование не только во благо людей, но еще и против них. На этом наш разговор не закончился. Отчитывал я Кирилла вплоть до того момента, пока мы не добрались до отеля. Я снял номер на неделю и заплатил сверху, чтобы его оформили анонимно. Такая возможность предоставлялась многим дворянам. Зная, что этим отелем часто пользуются бароны и графы ради встреч со своими любовницами. Информация никуда не утекает, и получить к ней доступ имеет право только полиция. Ну а повода для интереса полиции мы не создадим. Я заселил Кирилла в номер, представил ему мото и гриму, а затем пояснил фамильярам, что с этого дня они будут следить за моим братом по очереди. Доставлять еду тоже их задача. В эту ночь я оставил в номере мото, а гриму взял с собой. Домой. Добравшись до дома, я положил сумку Шепота на стол и погладил ворону по хрупкому телу. «Ты молодец, Грима. Хорошо себя показала. Считай, что проверку прошла. С этого момента мы одна команда». «Спасибо, хозяин». Она несколько раз кивнула и помахала крыльями. «Не беспокойтесь, теперь небо для вас всегда будет под защитой». Накормив птицу, я приступил к осмотру содержимого сумки. Опасений насчет того, что в ней может быть дальних слежений, у меня не было. Шепот и так прекрасно знает, где я живу. В сумке в основном было только оружие, но первым делом я решил изучить небольшую папку, в которой лежали фотографии и несколько уточняющих записей о его целях. Я высыпал все его записи на свой стол. Мне уже бросились в глаза две фотографии, моя и Кирилла. Но как только я начал изучать содержимое папки, оказалось, что фотографий было не две, а три. Выходит, у Шепота была еще одна цель. Вот только я понятия не имею, почему изображенная на фото женщина... «Ты ее знаешь, хозяин?» Грима приземлилась на мое плечо и с интересом уставилась на фотографию женщины, которую я держал в руке. «Знаю. Это Анна Николаевна Шолохова, супруга барона Шолохова. Они оба проживают во дворце императора», — объяснил я. «Для меня, если честно, большой сюрприз, что она оказалась в этой же папке». Ранее другой наемник пытался прикончить Ярослава Громова, но у него ничего не получилось. Логично предположить, что после неудачной попытки этот заказ... передали бы Шепоту. Но нет. В папке о Ярославе Андреевиче не было ни слова. Но зачем-то кому-то понадобилось убивать Анну Шолохову. Как мне показалось, она при дворе играет крайне второстепенную роль. Мудит свои мелкие интриги со слугами и стражниками, беспокоится только о своих прыщиках на лице и внешнем виде в целом. Кому она может мешать? Почему ее смерти... кто-то желает столь сильно, что даже готов раскошелиться на дорогостоящие услуги гильдии убийц. Скажи, Грима, ты когда-нибудь видел эту женщину рядом с бывшим хозяином? Владыкин с ней никогда не встречался? Или, может, упоминал ее имя? Уточнил я. Нет, такого никогда не было. Сказала бы, что могла забыть об этом разговоре, но на память я не жалуюсь. Пока что я еще очень молодая ворона, заявила Грима. Пока что сложно сказать, связана ли как-то Шолохова с нашим делом. Возможно, она просто довесок к основному заданию. Либо же есть вероятность, что она случайно узнала что-то, чего не должна знать. В любом случае, узнать мне об истинных причинах пока что не получится. Зато я могу быть уверен, что мне удалось временно отсрочить ее гибель. Шепот сюда какое-то время не сунется. Было бы неплохо переговорить с баронессой с глазу на глаз. Причем как можно скорее. Предупрежу ее, а заодно, возможно, смогу получить полезную информацию. Кроме фотографий в папке нашли заметки Шепота, в которых он отмечал примерный график жизни своих жертв. На Кирилла у него ничего не было, зато мой распорядок он передал очень точно. Видимо, следил за мной сутки напролет, но так и не смог подгадать момент для нападения, поскольку на территории двора в последнее время крутится слишком уж много охраны. После нападения на барона Громова количество патрулей значительно увеличили. Даже гвардейцы начали участвовать в обходе территории, хотя раньше они охраняли только дворец и покои наиболее влиятельных дворян. Кроме того, в записках Шепота был еще и распорядок дня Анны Николаевны Шолоховой, и вот тут было что почитать. Если мои передвижения в основном состояли из граф «дом» и «работа», у баронессы все было иначе. Где она только в течение дня не появлялась, и в чужих покоях, и в саду, и у себя дома, и даже в казармах. Но, судя по заметкам шепота, в личных покоях она стремилась появляться только в те моменты, когда там нет ее мужа. Нечто подобное я и ожидал увидеть. Однако, кое-что в этом списке меня смущало. Каждую среду Анна Шолохова заглядывала в императорскую клинику. Всегда в одно и то же время. Вот только у убийцы не было информации о том, кого она посещает в нашей больнице. В целом, я легко могу пробить эти данные через медицинскую информационную систему, когда выйду на работу в следующий понедельник. Возможно, ничего необычного в ее походах нет. Не могу исключать, что она просто находится на постоянном лечении у какого-нибудь лекаря. Но очень уж подозрительно ровная закономерность. Каждая среда ровно в полдень. Обычно лекари записывают свободные ячейки, и почти никогда не получается выдать талон на одно и то же время. Уж хотя бы в 15 минут погрешность должна быть. Лучше все-таки перепроверю. Я продолжил изучать сумку шепота. Чего в ней только не было. Несколько видов гранат, крюки, металлические ножи, стеклянки с ядами и, самое главное, пистолет, причем очень навороченный. Судя по всему, его модифицировали не только дополнительными деталями, но еще и магией. К нему крепился прицел, в сумке нашлось несколько насадок и магические кристаллы, стабилизирующие оружие. Иными словами, за счет всех этих модификаций пистолет запросто можно было превратить в некое подобие снайперской винтовки. Да, калибр небольшой, но функции оружия с лихвой должны были компенсироваться дополнительными кристаллами. Я в очередной раз убедился, что построенный мной план оказался верным. Можно было бы повесить на шепота не отпугивающую магию, а такую же повреждающую сеть, как на сердце Биркина. Вот только это стало бы роковой ошибкой. Пока что я могу активировать механизм разрушения сердца только на расстоянии 10 метров. А с таким оружием шепот без каких-либо проблем смог бы пристрелить меня с дальнего расстояния. И он бы это точно сделал. После того, как я разрушил его план, унизил и оставил сидеть в мана-кафе, он бы перестал действовать так же осторожно, как прежде. Уже завтра я был бы на мушке. А так, он пока что не сможет сунуться на территорию императорского двора из-за поврежденной психики. Значит, у меня есть время, чтобы добраться до заказчиков. И первым делом стоит проверить Владыкина, а дальше уже двигаться по цепочке от него к следующим посредникам, пока не найду того, кто стоит за покушениями на меня и мою семью. Следующим утром я проснулся без будильника ровно в 8 утра, за 5 минут до того, как Мот вернулся от моего брата. Грима уже сменила котооборотня, и теперь моим фамильярам придется жить в таком ритме постоянно, сменяя друг друга каждые 12 часов, чтобы Кирилл все время был под присмотром. Это особенно удобно не только в плане защиты брата от потенциальных врагов, но еще и в плане контроля его пребывания в отеле. Я ведь его знаю. В одно ухо влетело, в другое вылетело. Хотя такого и не должно быть, но полноценно доверять ему я не могу. Не удивлюсь, если он даже после вчерашнего разговора вздумает рано или поздно смыться на волю. Придется держать Кирилла в ежовых рукавицах. Планов на выходные у меня было выше крыши. В ближайшее время нужно сгонять к уже знакомому мне человеку с черного рынка, чтобы приобрести новые телефоны. Но перед этим стоит заняться наиболее важным делом. Одно из трех условий Валерия Николаевича Бражникова выполнено. Гистологический анализ я получил. Теперь нужно найти ответ на его вопрос. И у меня уже появилась мысль, что мне может в этом помочь. «Мот, ты остаешься за старшего», — закидывая за спину сумку, произнес я. «До вечера я должен вернуться. Ближе к 8 снова меняйтесь с Гримой. Если вдруг она прилетит раньше и сообщит, что Кириллу нужна помощь, загляни в мой ноутбук. Я подключил передачу геоданных. Сможете отслеживать, где я сейчас нахожусь. За черту города я не выберусь. Если что случится, Грима быстро сможет меня нагнать». «О, так ты снова подпустишь меня к ноутбуку?» — обрадовался Мот. «Да, только не вздумай больше лазать по сайтам с кошками. Я после тебя еле почистил систему от вирусов. Просто следи за картой, понял меня?» «Работа на тебя постепенно становится пыткой», — наигранно вздохнул Мот. «Ладно, куда ж деваться? Не могу же я обманывать своего единственного кормильца». «Еще как может. Готов поспорить, что он все равно нарушит мой указ». Но предупредить стоило, иначе бы уселся за ноутбук сразу же после моего ухода. Покинув свою квартиру, я направился к Куда глаза глядят. Да, именно в этом и заключался мой план. Я полностью отдался своему чутью. Поставил анализ на базовый уровень, чтобы улавливать колебания жизненной энергии, и решил продвигаться от одного места силы к другому. Почему-то я был уверен, что вопрос Бражникова о жизненной энергии как раз-таки связан с этим местами силы. Ведь по сути это источники, которые выделяют огромное количество лекарской силы. И почему-то большая их часть находится в точках, где располагаются культурные ценности. Памятники, монументы, сады, храмы и прочие достопримечательности. У меня уже в начале пути возник стандартный вопрос. А что было раньше? Курица или яйцо? Памятники строят на местах силы. Или наоборот, это источники сами появляются в подобных точках. И ведь информации об этом нигде нет. Но почему-то мне кажется, что как раз в этом кроется подсказка. Если пойму суть, смогу приблизиться к решению задачки, заданной Валерием Николаевичем. Мой путь начался от Александровской колонны. Хотя пришел к ней я не по собственному замыслу. Ноги сами меня вели. Опирались на данные анализа, откуда я вышел к набережной Невы и на какое-то время потерял ориентир, но вскоре он снова появился. На другом берегу, на Петроградском острове, ощущались новые места силы. Несколько из них оказались особенно сильными. Как оказалось, манили меня к себе храмы. Внутрь заходить я не стал, лишь осмотрел архитектуру со стороны, насытился энергией, а затем двинулся дальше. Интуиция провела меня через весь Петроградский остров до следующего моста. Я продвигался все дальше, на север и запад Санкт-Петербурга. В какой-то момент мне даже начало казаться, что я начинаю видеть подсвеченный магией маршрут. Видимо, я поймал какое-то медитативное состояние, и жизненная энергия искомого мной места начала отзываться и притягивать меня к себе. Так я с Петроградского острова перебрался на Каменный. А уже оттуда прошел к следующему острову, который буквально искрился от количества лекарской энергии. Елагин, значит. Я много раз бывал на этом острове в своем мире. Тут располагался парк культуры и отдыха. Здесь же весь остров представляет из себя сплошной лес. Но при этом остров все равно охраняется, и без покупки билета внутрь не пройти. Я подошел к небольшой сторожке. Кассирша спала, склонившись над журналом для записи посетителей. На сторожке, в которой она сидела, красовалась надпись «Оздоровительный Елагинский заповедник». Интересно. Значит, никакого парка тут нет. Тогда для чего здесь продают билеты? Сомневаюсь, что на этом острове живет кто-то, кроме белок и прочей мелкой живности. Видимо, ответ кроется в слове «оздоровительный». Я чувствую, что в центре острова находится огромный источник лекарской энергии. Возможно, некоторых людей эта сила исцеляет и без помощи медиков. «Тук-тук, уважаемая!» — разбудил кассиршу я. «На территорию пройти можно?» Полная женщина тут же пробудилась, посмотрела по сторонам, будто опасалась, что в сторожке может быть кто-то кроме нее, а затем смерила меня взглядом сонных глаз. 1000 рублей. Остров закрывается в 9 вечера. Если выходите, снова платите за вход. На повторное посещение скидок не действует, поэтому...» Монотонно бормотала она. «Вот, держите!» Я протянул одну купюру. «С правилами уже ознакомился». «Хорошего вам отдыха и оздоровления», — вяло произнесла она и открыла мне проход на территорию острова. «Да, ну и странная же тут атмосфера. Меня уже самого в сон клонить начало. Будто на этом острове так много лекарской магии, что она невольно начинает вводить человека в спящее состояние». «А что такое сон?» «Правильно, лучшее лекарство». «Не сказал бы, что это медицинская поговорка, но смысл у нее есть». Бытует мнение, что по ночам мозг человека полностью отключается и переходит в режим отдыха. Но это совсем не так. Я бы сказал, что он просто перенаправляет свои силы в другую свою часть. При бодрствовании у нас вовсю работает кора, которая и дарует нам способность мыслить. А во сне кора переходит в спящий режим, обрабатывает полученную информацию. Но в это время другие части мозга занимаются диагностикой состояния организма. И именно в глубоком сне запускаются восстановительные процессы. Можно сказать, что сон – это ежедневная остановка для техобслуживания. Органы подают мозгу сигналы о своей жизнедеятельности. Он запускает ряд регуляционных механизмов, и вуаля! На утро человек уже становится немного лучше. Похоже, этот остров работает по схожему принципу. Вскоре я в этом убедился. Стоило мне пройти по тропе вглубь леса, я обнаружил ряды лежаков, на которых мирно спали посетители острова. Как я и думал, это место силы и вправду лечит людей, причем во сне. Любопытная система. Тогда 1000 рублей за вход — это еще по-божески. Тот, кому принадлежит этот остров, мог спокойно загнуть цену до 5 или даже 10 тысяч. Я добрался до самого центра Зеленого острова, достал из сумки небольшой коврик и термос с чаем. Утолил жажду, расположился поудобнее и приступил к медитации. Унесло меня моментально. Несколько раз приходилось увеличивать концентрацию, чтобы не заснуть. Но в итоге мои старания принесли свои плоды. Я почувствовал бодрящий холод. В мое тело устремилась вся энергия острова. Магические каналы расслабились и полностью отдались этому пиршеству. Все лишние мысли из головы тут же исчезли, и я, наконец, получил возможность думать только о том, что сейчас действительно для меня важно. Первым делом я пришел к главному выводу. Все-таки первопричиной появления источников лекарской силы являются сами достопримечательности. Похоже, они собирают вокруг себя эмоции людей, их жизненную энергию, а затем делятся ими с окружающими. Думаю, этот остров изначально источником силы не являлся. Сначала здесь организовали комфортную зону отдыха, а уже после этого из земли начала пробиваться жизненная энергия. Вопрос только в том, откуда берется эта жизненная энергия. Вырывается из недр земной коры, подобно гейзеру? Ответ на этот вопрос я получил очень быстро. Достаточно было прислушаться к окружающей меня природе. К стрекоту насекомых, шуршанию белок и пению птиц. Вот теперь мне все ясно. Сомнений быть не может. Именно в этом и скрывается ответ на вопрос, заданный Валерием Бражниковым. Я понял, как работает лекарская магия этого мира. Она сильно отличается от любого другого колдовства. Пироманты, геоманты и прочие манты черпают силу только из своих запасов. Мы же, лекари, имеем куда больший потенциал. Осознав это, я моментально пришел в себя. Мне захотелось как можно скорее найти будущего учителя, чтобы рассказать ему о своих успехах. И стоило мне об этом подумать, как я увидел тонкую струю жизненной энергии, которая удалялась вглубь леса. Я не стал тратить времени попусту. Собрал все свои вещи и пошел на проявившиеся следам, пока они никуда не исчезли. Впервые за все время проживания в этом мире я понял, что лекарская магия гораздо глубже, чем принято ее считать. Она вовсе не лекарская, если уж на то пошло. Эту формулировку придумали люди, чтобы направлять магов с такими способностями в медицинскую сферу. На деле же мы с коллегами владеем чем-то вроде магии жизни. Иначе я не могу объяснить, как мне удалось почувствовать весь остров буквально как свой собственный организм. Пробравшись сквозь заросли, я оказался около небольшого деревянного дома, сокрытого от лишних глаз густой листвой деревьев и кустарников. И обнаружил его. Валерий Николаевич Бражников сидел с бутылкой минералки за столиком на веранде этого дома и смотрел куда-то вдаль. «Во второй раз найти вас было еще проще, Валерий Николаевич», — бросил Бражникову я. «На этот раз, Иван Андреевич, вы прошли верным путем», — усмехнулся он. «Вижу, вас совсем не удивляет, что я так быстро вас обнаружил, потому что я давно почувствовал ваше присутствие на острове. Успел подготовиться, как видите, даже перешел от более привычных мне напитков к минералке. Кажется, вы обещали завязать со своей пагубной привычкой», — напомнил ему я. «А вы попробуйте бросить после десятков лет беспробудного употребления», — нахмурился Бражников. «Нет, спасибо за совет, но я все-таки воздержусь от такого удовольствия», — усмехнулся я. Затем поднялся по ступеням на веранду и присел рядом с Валерием Николаевичем. «Дело сделано, господин Бражников. Я выполнил все три условия». «Да ну!» — он прищурил глаза, изобразил недоверие, затем отставил свою минералку и заявил. «Давайте проверять. Начнем с гистологического анализа. Попробуйте найти, где у меня выросла аневризма». «Аневризма?» — удивился я. «Вам ли не знать, что это опасная штука? Почему до сих пор не вылечили?» «Так до сего момента у меня ее и не было», — хохотнул старик. «Я только что ее вырастил. Ваша задача — найти ее и восстановить сосуд». «Погодите, Валерий Николаевич, а зачем вы так собой рискуете? Вы же и без этого теста можете без каких-либо проблем проверить, достиг я нового уровня или нет. «Да вижу, что достигли», — отмахнулся Бражников. «Но мне ведь нужно проверить, как вы владеете этим навыком, верно ведь?» «Не стану спорить, в этом он прав. С тем же успехом можно похвалиться покупкой нового автомобиля, но при этом не иметь водительских прав. Нужно показать учителю, что я умею пользоваться новообретенными навыками. По крайней мере, на этом острове переживать о дефиците маны не стоит. Жизненной энергии тут на 1000 лекарей хватит». Я активировал гистологический анализ, перевел его в сосудистый режим и пробежался взглядом по сосудам Бражникова. Сначала осмотрел его брюшную и грудную аорту, но аневризму не нашел. «Погодите-ка!» «Да нет, быть такого не может!» Я поднял взгляд и увидел, как в черепе Валерия Николаевича пульсирует раздувшаяся истонченная сосудистая стенка. «Аневризма!» «Того и гляди, в любой момент лопнет и зальет кровью весь головной мозг!» «Господин Бражников, вы спятили, что ли?» Не удержался я. «Аневризма в артерии головного мозга!» «А если бы я ее не нашел? Вы же сильно рискуете!» «Спешу напомнить, Павел Андреевич, мне уже далеко за сотку перевалило. Если вдруг эта аневризма меня убьет, я не стану расстраиваться». «Сумасшедший старик!» Я направил поток своей магии на сосуд, начал восстанавливать все слои артерии. Лекарская сила тканевого уровня слушалась меня пока что очень туго, но с аневризмой я смог справиться всего лишь за 10 минут. «Ого!» Бражников постучал себе ладонью по макушке. «А очень даже недурно получилось. Быстро же вы управились. Хотя в этом году я все больше времени провожу на этом острове. Подумываю, что умереть здесь было бы отличной идеей». «Прекращайте», — попросил я. «Кстати, откуда у вас вообще взялся дом посреди заповедника?» «Наверное, потому что это мой остров. Я его купил еще лет 20 назад». — заявил он. — Купил целый остров посреди главного мегаполиса Российской империи? А денег у Бражникова хоть отбавляй. Но живет он при этом крайне аскетично. — Очень благородно с вашей стороны дать людям доступ к этому месту, тем более за такую низкую цену. 1000 рублей за возможность побывать в окружении лекарской ауры — это сущие мелочи. Правда? А я об этом даже не подумал. Я рассчитывал, что с одного билета смогу купить 2 чекушки. Представляете, как удобно. 1 посетитель, 2 бутылки водки. Тьфу ты! Кто о чем, о Бражников об алкоголе? Как вообще человек с такими пристрастиями смог стать одним из лучших лекарей империи? Хотя, наверное, как раз в этом и лежит причина. Он может себя лечить от пагубных последствий, поэтому и позволяет себе такие развлечения. Но как ни крути, в этом плане я его никогда не пойму. Что ж, Павел Андреевич, навыком вы овладели. Меня нашли. Остается только одна проверка, — подытожил Валерий Николаевич. Вы нашли ответ на мой вопрос? Что есть жизненная энергия? Ответ я нашел только что, пока медитировал, — признался я. Это круговорот. Одни организмы умирают, не оставляют после себя энергию, которая циркулирует по всей планете, и дарует жизнь другим существам. А избытки вырываются в местах, которые особенно дороги людям. В местах сил. «Значит, я и вправду вас не ошибся», — удовлетворенно улыбнулся Бражников. «В таком случае, поднимайтесь, Павел Андреевич. Приступим». «К обучению?» — обрадовался я. «Да, к обучению. Белочек считать будете», — заявил Бражников. «Только мою в счет не берите. Моя белочка — это моя проблема». «Погодите, Валерий Николаевич, что вы несете?» — замотал головой я. «Каких еще белочек? Какое это отношение имеет к моему обучению?» «Если сделаете все, как я скажу, уже в понедельник сможете принимать пациентов куда лучше, чем ваши коллеги. Эта сила многим из них даже и не снилась. А поэтому...» Учитель резко встал из-за стола. «Не так я представлял начало своего обучения. Совсем не так. Только сейчас меня посетила мысль, как же все-таки иронично, что Валерий Бражников приобрел именно остров, населенный белками. Учитывая его пристрастие, ситуация больше начинает походить на анекдот. Итак, учитель хочет, чтобы я посчитал белок. Причем, судя по его реакции, он отнюдь не шутит. Ну, его методы обучения мне и раньше казались странными, однако после я понял, что каждая данная им задача действительно вела меня к новому уровню. Мне удалось самостоятельно прийти к медитациям и открыть гистологический анализ. Я понял, что на самом деле представляет из себя окружающая нас жизненная энергия, и откуда взялись места силы. Сразу после этого я научился улавливать лекарскую ауру, следовать за ней, что в итоге и привела меня к жилищу Валерия Николаевича Бражникова. Видимо, и за подсчетом количества окружающих нас белок тоже лежит какое-то скрытое упражнение. Вот только прийти к истине мне придется самому. Объяснять Бражников ничего не планирует. Не планирует же? Валерий Николаевич, а зачем мне белок считать? Я решил изобразить неопытного ученика, рассчитывая, что Бражников даст мне подсказку. «Поймешь, но потом», — усмехнулся он. «Мы теперь на «ты», — уточнил я. «Ты теперь на «ты», — заявил он и звучно икнул. «С этого момента, Павел, ты официально мой ученик. Так что обращаться я к тебе буду так, как захочу». «Ну, мы не на дворянском обществе, хотя оба являемся представителями знати». Ничего постыдного в таком общении нет. Как раз наоборот, мне кажется, что это правильная система общения между учеником и учителем. Бражников странный тип, но я его уважаю. И с радостью усвою весь опыт, которым он сможет со мной поделиться. Только один уточняющий вопрос перед началом подсчета произнес я. На какой территории мне нужно вести подсчет? Я ведь не должен пересчитать всех белок на острове, верно? «Достаточно 2-3 метров вокруг лужайки», — ответил он. «Больше ничего не скажу. Приступай!» Под лужайкой он подразумевает небольшой клочок земли, окруженный густым лесом. На этом клочке находится дом Бражникова и небольшая площадка перед ним. Я уже понял, что вести механический подсчет животных не имеет никакого смысла, но все же решил попробовать хотя бы разглядеть в окружающем меня лесу белок. Заранее знал, что идея отвратительная, но мне все равно хотелось попробовать. Нужно же понимать масштаб катастрофы. А масштаб оказался велик. Я с трудом заметил всего одну белку, которая тут же скрылась в листве. Но чтобы ее разглядеть, мне пришлось подойти вплотную к полосе леса. Ага, круто. И что там творится в дебрях или за моей спиной, черт знает. Все-таки я был прав. Обычный механический подсчет тут не поможет. Большую часть животных я не увижу. Зато одну и ту же белку могу подсчитать 10 раз. Наверняка среди них есть особенно активные, которые быстро перемещаются вокруг поляны. Но у меня уже есть идея, как посчитать их всех. Я остановился, сделал глубокий вдох, заполнил все магические каналы маной, а затем активировал анализ. Но направил его не на осмотр людей, а на поиск других форм жизни. Ох ты ж черт! Мою голову словно обручем сжало. Вся магия начала улетучиваться с огромной скоростью, а в глазах появилась рябь из-за огромного количества жизненных форм, которые я обнаружил своим анализом. Птицы, насекомые, паукообразные, белки, мыши, ящерицы, многоножки. Вот и попробуй в этой массе найти хоть одну белку. Так я усвоил первый урок этого испытания. Нужно задавать своей магии четкие задачи. На исправление проблемы я потратил почти полчаса, но все же смог научиться вытеснять всех животных, кроме белок. И тогда увидел лишь 5 силуэтов. Прошел вдоль деревьев, нашел еще 4 и... «Эй, какого черта? А ну прекратите гоняться туда-сюда!» Вот ведь заразы. Готов поклясться, что несколько белок только что перескочили со старого места на новое. Да даже с магией эта игра в наперстке с повышенным уровнем сложности. Попробую следить, куда переместился шарик, когда наперстки двигают сразу 20 умелых аферистов. Еще полчаса я ходил вдоль деревьев, пытаясь подсчитать примерное количество белок. Даже решил вывести математическую формулу, чтобы в уме определить погрешность. В итоге через час вернулся к Валерию Бражникову, чтобы озвучить итог. «Ну что, запутался в пауках и стрекозах?» — усмехнулся он. «Нет, я уже научился отделять их от белок», — ответил я. «О-о-о!» — Валерий Николаевич захлопнул книгу и перевел все свое внимание на меня. «А ты учишься быстрее, чем я думал. Неплохо. А чего пришел? Уже подсчитал всех, что ли?» «Подсчитал, примерно 35 белок», — ответил я. «Ха-ха!» — усмехнулся Бражников, а затем осмотрелся по сторонам, будто за долю секунды смог посчитать всех белок за меня. «Неправильно. И примерно не надо. Мне нужно точное число». А вот и подсказка. По крайней мере, так я воспринимаю его слова. Очевидно, что есть иной способ подсчета. Только я пока что его для себя не открыл. Готов поклясться, что Бражников только что на моих глазах осмотрел весь лес своим анализом. Но как он это сделал на таком-то расстоянии? Может, у него совсем другая дальность магии? Все-таки уровень сил у него гораздо больше, чем у меня. Стоп! Нет! Какой смысл давать мне задание, с которым я априори не смогу справиться? Чего застыл? Сдаешься, что ли? Буркнул Валерий Николаевич и снова открыл свою книгу. Нет. Готовлю план действий, улыбнулся я. Кажется, я понял, что вы от меня хотите. Не дожидаясь ответа учителя, я направился к центру поляны. Бражников упомянул, что этот урок поможет мне преуспеть в лечении пациентов. Сказал, что с новыми навыками я буду работать куда лучше других лекарей. И кажется, я начинаю понимать, что именно он имел в виду. Оказавшись ровно в центре поляны, я присел на землю, закрыл глаза и восстановил поток магии. А затем попытался сделать то, чего еще не делал ни разу в жизни. Решил отказаться от своего зрения, но при этом посмотреть везде и сразу. Направил анализ вперед, влево, вправо, назад, во все стороны. Поначалу магия не поддавалась, но я почувствовал, что двигаюсь в нужном направлении. Еще немного, и откроется новая сила. И в какой-то момент в моей голове раздался щелчок. Зрение тут же изменилось, и я осознал, что вижу всех живых существ в радиусе 10 метров. Даже тех, кто находился позади меня, за домом Бражникова. Подсчитать белок даже так было непросто, но как только я дал магии четкую задачу, она сама выдала мне правильный ответ. «Ровно 39, Валерий Николаевич!» — крикнул учителю я. Прежде чем принимать мой ответ, он снова огляделся вокруг, а затем выронил свою книгу. «Проклятие! Булгаков, а чего так быстро? Я даже главу дочитать не успел. На самом интересном месте меня прервал. Я почти дочитал до постельной сцены!» — возмутился он. «Иди-ка сюда, экстерн!» Я вернулся на веранду Бражникова, почувствовал, как началась легкая одышка. Будто я только что пробежал несколько километров. «Это нормально!» — опережая мой вопрос, произнес он. «А, выпей чаю. Каналы быстро придут в порядок». «Надеюсь, хотя бы чай у вас безалкогольный?» — наливая отвар, уточнил я. «На этот раз да!» Бражников отложил свой любовный роман, внимательно посмотрел мне в глаза и удовлетворенно улыбнулся. «Да, вижу. Твои глаза изменились, Павел. Теперь ты видишь больше. Уже догадался, что это за навык?» «Теперь я могу анализировать сразу нескольких людей», — ответил я. «Именно. Это называется массовый анализ. Не думай, что это какая-то новая ступень развития. Но этот навык с тобой будет до самого конца. Будет помогать на разных уровнях твоей магии», — подметил Валерий Николаевич. «Представь, ты сидишь на приеме. За стеной целая толпа людей, а тебе нужно хотя бы примерно понимать, с кем тебе еще предстоит иметь дело. В таких ситуациях я бегло осматриваю каждого, но поочередно. Именно!» — поднял указательный палец учитель. «Поочередно. А теперь сможешь осмотреть всех разом. Более того, ты теперь сможешь еще и сортировать их по заболеваниям. Понимаешь, о чем я?» «Так и думал», — улыбнулся я. «Значит, вы не просто так не стали уточнять, чтобы я понял все сам. Когда я первый раз попытался найти белок, мне в глаза бросились десятки других животных. Пришлось заняться сортировкой». «Молодец, схватываешь на лету, Павел», — кивнул Бражников. «Вот так же, как ты отсеивал белок от птиц и насекомых, тебе удастся отсортировать людей. У кого гипертония, у кого РВИ, у кого сахарный диабет. Когда наловчишься, сможешь получать эту информацию всего за пару секунд». Я посмотрел на часы. Время уже подходило к вечеру. «Дело управился ты быстрее, чем я думал. Изначально я планировал, что ты будешь изучать массовый анализ неделю, если не больше. «Вы были столь плохого мнения обо мне?» — поинтересовался я. «Наоборот, хорошего. Большинство учеников и за полгода не достигают такого мастерства. Только один смог», — вздохнул Валерий Николаевич. «А с этого дня два». Видимо, я вновь напомнил ему покойного Кацурова, теперь понимая, почему он так рьяно отказывался от обучения с самого начала. Боялся, что я буду часто ему о нем напоминать. Но я знаю, как отвлечь внимание старика. Есть у меня кое-что, чего не было у Александра Кацурова. «Валерий Николаевич, орден лекарей уже сообщил вам главную новость?» — аккуратно спросил я. «Я с ними больше не общаюсь. Дай этим бюрократам волю, и они на шею сядут. Я им пару раз помог с проверкой, и они уже решили, что я снова вернусь в их ряды. Нет уж, выкусите. Я на пенсии уже 60 лет. Половина моей жизни — это пенсионный возраст. Пора оставить меня в покое. Что ж, тогда эту новость расскажу вам я. Только не говори, что они тебя послали с каким-нибудь поручением». Бражников прикрыл свое лицо книгой, на обложке которой была изображена полуобнаженная женщина. «У меня обнаружили признаки магического анализа», — прямо сказал я. Книга вновь упала на стол. Бражников посмотрел на меня так, будто я шутить над ним вздумал. «Один-один, Валерий Николаевич. Я точно так же на него смотрел, когда он попросил меня считать белок». «Ты меня разыгрываешь?» Я почувствовал, как по моему телу пронесся его анализ. Учитель осмотрел меня с ног до головы. «И вправду, как я мог это упустить?» «Тьфу ты! 12 десяток лет разменял, а все равно допускаю ошибки. В моем случае поговорка «век живи, век учись» явно не актуальна. Века не хватило». «Так они не ошиблись?» — уточнил я. «Вы тоже видите признаки этой силы?» «В тебе явно есть аномальные белки», — отметил Валерий Николаевич. «Я не обратил внимания, как сияет твоя кровь. Скажем так, магического анализа у тебя пока что нет. И в ближайшее время не будет. Но если продолжишь тренироваться, возможно, сможешь его пробудить». «Черт подери, да откуда ж ты такой взялся?» «Касаемо тренировок, орден лекарей уже составил для меня программу». «Да ну!» — фыркнул Валерий Николаевич. «Да, отгадаю. Проходить ее придется в добровольно-принудительном порядке, да?» «Разумеется. А как иначе может работать орден? У них по-другому не бывает». «О, да я смотрю, ты разделяешь мои идеалы. А давай устроим революцию, мой юный ученик. Свергнем орден. Как тебе?» «Нет, я, пожалуй, воздержусь». «Эх, попытаться стоило», — махнул рукой Бражников. «Ладно, советую тебе не игнорировать их предложение. Когда у тебя первый день обучения в ордене?» «Уже в эту среду». «Решили сделать из тебя золотую жилу, засранцы!» — пробурчал себе под нос Валерий Николаевич. «Ладно, все равно сходи. Заодно расскажешь мне потом, что они там выдумали. Мне будет интересно послушать, как изменилась методика преподавания после моего ухода. А что насчет нашего следующего занятия? Когда мы встретимся еще раз? И где?» — поинтересовался я. «Мне же не придется каждый раз искать вас, верно?» «Нет, мы теперь все время будем встречаться здесь, на острове Елагина», — заключил он. «Составлять тебе жесткий график я не собираюсь. Тем более я, в отличие от ордена лекарей, прекрасно понимаю, какие нагрузки бывают в клиниках. Думаю, в ближайшие несколько лет я всегда буду здесь. Приезжай в любое свободное время. Если не найдешь меня, значит, я умер. Или опять ушел в запой и в лучшем случае заблудился на острове. В худшем случае уплыл в сторону Финского залива. Давайте обойдемся без подобных приключений. Скорее всего, я загляну к вам на следующих выходных», — ответил я. «Только учти, что никто не должен знать, что я здесь. Даже если сам император спросит тебя, где Валерий Бражников, не признавайся. Орден обязательно повесит на меня очередное задание, если меня найдут. Меня будут искать в квартире Александра Кацурова. Но никто не знает, что Елагин принадлежит мне. Так что разыскать меня здесь может только белочка». Что-то мне подсказывает, что на этот раз Бражников имеет в виду не животное. «Домашнее задание будет?» — уточнил я. «Чаще используй массовый анализ. Наращивай силу, продолжай в том же духе». «Больше пока ничего не надо», — посоветовал учитель. Я попрощался с учителем и направился домой. Правда, перед этим